Я, видите ли, врач-психиатр, исследователь человеческой души, если можно так выразиться. Поистине так можно выразиться, всхлипнул несчастный отец и медленно продолжал свой рассказ, наблюдая за тем, чтобы мадам своевременно наливала стаканчики. Да, господин профессор, я несчастнейший человек на свете. Если бы поискать десяток несчастнейших людей в мире, то я наверняка попал бы в их число. Дорогой мой сынок! — От какой болезни он умер? — осторожно спросил Джерри. — Умер? — О, нет, он не умер. Он убежал. Сегодня, в середине дня, и я виноват в этом. Видите ли, дело было так. Вчера вечером я вернулся домой после двухдневной поездки. Поцеловал жену и лег спать. Сын хотел поговорить со мной, но я сказал, поговорим завтра. За утренним кофе я просматриваю газеты, а сын мне робко говорит: «Отец, у меня к тебе небольшое дело». Я поглядел на него поверх газеты и спрашиваю: «Ты уже умылся? Смотри, не испачкай джемом рубашку», а сам продолжаю читать. И вдруг опрокидываю кофе на скатерть. Это, конечно, была моя вина, но, увидев улыбку на лице сына, я пришел в бешенство. Я сказал: «Роберт, неужели твоя мать не научила тебя маломальски прилично вести себя за столом? Ну, не болтайся тут, ступай поживее в школу». И тогда Роберт встал из-за стола, они переглянулись с матерью и обменялись какими-то словами. И затем он все-таки еще раз попытался приблизиться ко мне. Он сказал: «Отец, я в самом деле хотел бы поговорить с тобой». Тогда я уже немного вспылил и говорю: «Неужели ты не можешь дать отцу спокойно выпить чашку кофе? Я знаю твои дела. Разумеется, ты будешь клянчить денег. Или, может быть, ты получил плохую отметку или записку к родителям? Или ты надумал записаться в футбольную команду?» Роберт начал собирать учебники и только сказал: «У других ребят отцы не такие». Я отбросил газету и заорал на него: «Не такие? Ты смеешь указывать отцу?» Жена моя пробовала вставить какое-то разъясняющее слово, но оно ничего не разъяснило. «Ну, говори, негодный, чего тебе надо?» — сказал я сыну. Роберт посмотрел на свои ботинки и ответил, что он собирается жениться на какой-то девочке из их класса. «Жениться? Мой сын жениться в 14 лет?» Я дал ему пощечину, и он, закусив губу, побежал в школу. Мистер Лурье заплакал в голос и снова разбавил свое вино слезами. Через мгновение он проговорил, заикаясь: «Вечером Роберт не вернулся из школы домой. Он только прислал сказать, что решил убежать от нас». Тогда моя жена заметила, что из нашей спальни куда-то пропала книга, которую я читал обычно перед сном. Это был всемирно известный бестселлер доктора Хинсея «Женщина хочет мужа». Через минуту жена снова приходит и стоит в полной растерянности, не знает, как сообщить мне еще одну новость. Оказывается, сын захватил с собой и нашу машину. Это было для меня тяжелым ударом. Вы, вероятно, понимаете чувства отца, господин профессор. Все в моей жизни смешалось. Я намеревался ехать сегодня вечером в Чикаго и даже успел купить билет. Поезд отправляется через час. Но не могу же я теперь уехать, когда ничего не известно о судьбе моего сына. Несчастный я человек. совсем несчастный. Бегство сына для меня означает потерю, по крайней мере,